а вокруг расположились сановники и придворная знать. Когда воцарилась тишина, посол ордена фон Венден начал что-то говорить о делах ордена. Но король, с первых же слов догадавшись, куда он клонит, махнул в нетерпении рукой и сказал своим низким язычным голосом: «Помолчи-ка, мы пришли сюда для забавы, и не твои пергаменты хотим видеть, а явства и пития». Однако король добродушно при этом улыбался, чтобы крестоносец не подумал, будто на него гневаются, и прибавил: «О делах мы успеем поговорить с магистром в Рацинёже». Затем он обратился к князю Зимовиту: «А завтра как? Впущу на охоту?» Лица присутствующих оживились. Все знали, что за разговором об охоте король бывает весел и чрезвычайно милостив. Князь Зимовит стал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться. Сбышку очень хотелось подойти и поклониться государю, но он не мог подступиться к нему. Только князь Ярмонт позабыл, видно, какой резкий отпор дал ему в свое время молодой рыцарь в Кракове, дружески кивнул ему издали головой, знаками приглашая при первой же возможности подойти к нему. Но в эту минуту чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря, и он услышал нежный, печальный голос. «Звышка!» Молодой рыцарь повернулся и увидел Ягенку. Он все был занят, то приветствовал княгиню Александру, то беседовал с княгиней Анной Данутой и не мог подойти к девушке. Воспользовавшись замешательством, вызванным прибытием короля, Ягенка сама подошла к нему. «Звышка!» — повторила она. «Да будет Бог тебе утешением и Пресвятая Дева!» «Пусть Бог вознаградит вас за ваши слова», — ответил рыцарь и с благодарностью заглянул в ее голубые глаза, которые в эту минуту словно подернулись влагой. В молчании стояли они друг перед другом, хоть она пришла к нему как добрая и печальная сестра. Но так царственна была ее осанка и так пышен придворный наряд, что она показалась Збышку совсем не похожей на Ягенку из Гожелец. На их лицах изобразилось смущение. Но в эту минуту шум поднялся во дворе. Это король садился за ужин. Княгиня Анна снова подошла к Збышку и сказала ему: «Печален будет этот пир для нас обоих, а все же ты служи мне, как прежде служил». Молодой рыцарь вынужден был оставить Ягенку, и когда все гости заняли свои места, встал у скамьи позади княгини, чтобы менять ей блюда, наливать воды и вина. Молодой рыцарь при этом невольно поглядывал на Ягенку, которая, как придворная княгини, сидела рядом с нею и невольно любовался красотой девушки. За эти годы Ягенка сильно выросла, но не оттого она так изменилась, что стала выше ростом. С виду она стала величава, чего раньше у нее не было и следа. Прежде, когда она в кожушке, с листьями в растрепанных волосах, скакала на коне по лесам, ее можно было принять за хорошенькую поселянку. Теперь же, по спокойствию, разлитому на ее лице, в ней сразу можно было признать девушку знатного рода и благородной крови. Збышка заметил также, что прежняя ее веселость пропала, но не очень этому удивился, зная о смерти Зыха. Но больше всего его изумило то достоинство, с каким держалась Ягенка. «Княжна, да и только», — думал Збышка. Но потом он понял, что не один наряд тому причиной, что надень она сейчас даже простой кожушок, все равно он не сможет уже держаться с нею так свободно и смело, как раньше. Потом он приметил, что многие рыцари помоложе и даже постарше пожирают Ягенку глазами, а меняя княгине блюдо, перехватил устремленный на девушку восторженный взгляд господина Делорша и возмутился в душе. От внимания Анны Дануты не ускользнул этот взгляд, и, узнав вдруг гельдернского рыцаря, она сказала: «Погляди-ка на Делорша. Верно, опять в кого-нибудь влюбился». Она слегка наклонилась при этом над столом и, поглядев в сторону Ягенки, заметила: «Не диво, что при этом факеле гаснут все свечи.